деньжата прут со всех сторон. Пьянство и преступление — два уродливых близнеца. Но если картежная игра на Сахалине преследовалась, то пьянство не возбранялось. Знаменитый ученый-ботаник Краснов, исследуя флору Сахалина, заметил и важное социальное явление. Само начальство каторги методично спаивало каторжан, имея от этого немалую личную прибыль. Ночь. На перине сладчайше опочивает статский советник Слизов со своей ненаглядной жаржеточкой, а на кухне до утра бодрствует их дворник. И тут идет незаметное для других накопление капиталов. Вот раздался условный стук с улицы, и дворник, отворив форточку, гудит басом в ночную темень. — Е-е-е! Гони 5 рублев! С улицы слышится ответный шепот. — Вчерась-то по 2 брали. — Так это днем, а по ночам 5. О, жабы! Креста на вас нету! Зато спирт е, плати и отчаливай. Арестантская пайка на каторге шла за мелкую разменную монету. Но бутылка с водкой считалась самой устойчивой валютой. Впрочем, водки на Сахалине никогда не бывало. Ее заменял разведенный водою спирт. А чиновники практиковали порочную систему записок, делавших спирт даже бесплатным. Если поселенец из ссыльных нанимался колоть дрова или убрать снег с улицы, труд его не оплачивался. Чиновнику, нанявшему его, легче нацарапать записку. С.П. Иванову. 1 бут. Подпись. Возьми, братец, и ступай до казенки. По записке чиновника экономический казенный фонд Сахалина обязан выдать на руки бутылку спирта. Возле фонда с утра пораньше толпились ссыльнопоселенцы, кто с записками, а кто и без оных, рассчитывая проехать на Шармака. «У меня завтра день ангела», — говорил один из них. Диалог развивался по всем правилам психологии. «Так у тебя ангел на прошлой неделе был. Это мой, а теперь у жены подпирает». «Не ври, у тебя и жены-то никогда не было». «Обещали выдать для развития хозяйства». Так вот ты сначала заведи ее себе, расспроси, когда у нее именины, тогда и приходи. Следующий. А на базарной площади Александровска торговал трактир Пахома Недомясова, бывшего майданщика из каторжан. Сюда захаживали не только базарные воры и уличные девки, но и господа чиновники. Хотя вино оставалось под запретом в торговле, но люди, вбегающие в трактир Недомясова трезвыми, умудрялись выползать оттуда пьяными, оглашая гибельные задворки сахалинской столицы дружным хоровым пением. Отец торгует на базаре, мамаша варит самогон, жена гуляет на бульваре, деньжата прут со всех сторон. В первых числах сентября начался бархатный сезон на Сахалине, приударили заморозки. Трава, покрытая инеем, громко похрустывала под ногами прохожих. В один из ветреных и холодных дней, когда улица Александровска заметала шуршащей поземкой, к мысу Жанкьер подошла номерная миноноска из Владивостока, доставившая из отпуска военного губернатора. Известие о возвращении Ляпишева никак не удивило местных обывателей. «А что я вам говорил? Вернулся? А нам на следующий год опять делать подписку по сбору подарков от благодарного населения. Он же только пугает нас своей отставкой». Однако, выехав на пристань, местный бомонд горячими криками «Ура!» приветствовал возвращение Ляпишева. А госпожа Жоржетта Слизова даже прослезилась от умиления. «Михаил Николаевич, без вас так плохо! Мы все тут изнылись! Неужели не вернется наш мудрый и добрый губернатор?» «Дамы и господа, совместная служба продолжается!» Усаживаясь в пролетку, Ляпишев спросил Бунге. «Надеюсь, на Сахалине все нормально? А чего тут хорошего?» «Да что с каторги ожидать хорошего? Ну, а плохое было без меня?» «Что появились фальшивые деньги, вы знаете?» «Так они появились даже в Иркутске, их изымают из касс Владивостока и Харбина». «Это не новость». Новостью для Ляпишева явилось то, что в своем доме он не увидел госпожи Чилищевой, и, конечно, спросил Фенечку, не понимаю, разве ей плохо жилось у меня? «Я в эти дела не впутываюсь», — ответила красотка. «Они там с Бунги подцапались, а поручик Соколов из вашего конвоя обрадовался. Давай вещи из комнаты выпихивать». Михаил Николаевич строго выговорил Бунге. «Николай Эрнестович, зачем в мое отсутствие вы обидели славную девушку, нашу милейшую Клавдию Петровну?» «Милейшую? Да тут из Питера такое резюме на нее свалили, что я эту барышню не только к себе в дом не пустил бы, а загнал бы в самый тупик рельсовой улицы». «Что такое?» «Замешано». «Во что замешано?» «В политику вестимо. Так и положено всем этим бестужевкам в белых кофточках, которые спят и видят не женихов с пышными букетами алых роз, а себя на баррикадах». «Ну так же нельзя», — возмутился Ляпишев. «Если поднять досье на мою генеральскую персону, то выяснится, что с молоду я тоже намолол языком всякого, как и вы, наверное». «Никогда», — загордился Бунге. «Ну и не хвастайтесь этим. Конечно, глуп человек, который в старости не сделался консерватором, но еще глупее тот, кто в юности никогда не был революционером». Он велел отыскать Чилищеву, и ее нашли. Но Ляпишев, дабы не портить отношения с Бунги, не стал возобновлять воскресные чтения, и, чтобы не вызвать недовольство Фенечки, не рискнул удалить из комнаты поручика Соколова. «Я отечески обязан заботиться о вас», — сказал он Клавочке, — «а посему предлагаю вам культурное место корректорши в нашей губернской типографии. Я давно удручен множеством грубейших опечаток, повергающих меня в уныние. 30 рублей жалования, надеюсь, окажутся для вас хорошей поддержкой». По случаю возвращения губернатора в клубе был устроен банкет. Жоржетта Слизова, встретив на нем Жоржа Абалмасова, удостоила его испепеляющим взором сахалинской тигрицы. «Изменщик!» — прошипела она ему. «Честную, порядочную женщину, жену статского советника, променяли на приезжую шлюху». Абалмасов удалился в буфет и потому не видел сцены появления консула Кабаяси, которого сразу обступили дамы. «Господин консул», — наперебой щебетали они, — «ну когда же вы порадуете нас открытием фирменного магазина с японскими товарами? Нашим мужьям надоело отпускать нас на материк за покупками». «Все будет исполнено для вас», — заверил дам Кабаяси. Затем консул поднес Ляпишеву макет будущего альбома с видами Сахалина. «Но прошу лично вас составить к альбому предисловие, за каждую страницу которого вы получите 1 иену». Потом Кабаяси сказал, что для полноты впечатления альбому не хватает портретов сахалинских типов. «Желательно бы представить известных рецидивистов, прикованных к тачкам, это так экзотично. Хорошо бы дать фотографии и преступно-политической интеллигенции». Ляпишев задумался. Раньше, когда здесь еще была Сонька Золотая Ручка, местные власти здорово наживались на продаже фотооткрыток, изображающих сцены заковывания ее в кандалы. Эти снимки были тогда популярны в России. «Я распоряжусь», — сказал губернатор консулу, — «чтобы заковали в кандалы старых уголовников. Они будут позировать вместе с тачками. Экзотика пусть остается экзотикой, но политически... Вообще-то их фотографировать запрещается. Впрочем, — разрешил Ляпишев, — можете сделать один снимок с писаря моей канцелярии Полынова, замешанного в очень крупных экспроприациях на пользу русских и польских революционеров». Абалмасов был в буфете, когда к его столику тихо подсел улыбчивый Кабаяси, вручивший ему конверт с деньгами. «Наше консульство не отказывается даже в зимний сезон регулярно выплачивать вам жалование, которое вы отработаете летом, в новой геологической экспедиции по розыскам нефти». Нефтью и не пахло, зато пахло прибылью. «Ваша щедрость меня убивает», — умилился Абалмасов. «Тем более осенью я обзавелся чересчур пылкой кухаркой последнего сплава, которая вызвала непредвиденные расходы». Абалмасов покинул буфет, сильно покачиваясь. На следующий день писарь Полынов, бывший семинарист Спиранский, отправился в японское фотоателье, где симпатичный фотограф-японец сделал с него несколько снимков. «Я ничего вам не должен за это?» — спросил писарь. «Напротив, это мы должны вам». Занавеска, отделявшая съемочную комнату от лаборатории, вдруг раздвинулась, и появился Такаси Кумэда, вручивший бедному писарю ассигнацию достоинством в 25 рублей. «За что мне такие деньги?» — обалдел писарь. «Это ваш гонорар. Благодарим, что соизволили согласиться позировать для снимка, который в скором времени станет украшением великолепного альбома с видами и типами Сахалина. А теперь прошу, распишитесь вот тут внизу». Семинарист расписался внизу длинной и узкой бумаги, сплошь усеянной японскими иероглифами, в значениях которых он ничего не смыслил. Японцы снова благодарили. Фотограф с глубокими поклонами проводил писаря до крыльца, потом он вернулся в ателье, где Такаси Кумэда сказал ему: «Это не Полынов из боевок ППС, это кто-то другой. Надо узнать, кто он, и тогда этот жалкий, запуганный писарь губернатора будет делать для нас все, что мы ему прикажем». Японская разведка на Сахалине не дремала. Настоящий Полынов устроился на метеостанцию Александровска. Дело было нехитрое, а ежедневная возня с барографами и гигрометрами вносила в душу приятное успокоение. Однако прожить на 15 рублей жалования было нелегко. Правда, у него кое-что оставалось в пуговицах арестантского бушлата, но все пуговицы недавно пришлось срезать, чтобы купить из-под полы хороший браунинг. Сейчас он оставался по-прежнему невозмутим, это драгоценное качество выработалось в нем еще со времени подпольной жизни. Но как опытный игрок-профессионал Полынов обдумывал главные козыри в предстоящей большой игре. Вечерами его частенько видели в базарном трактире Пахома Недомясова, который из-под тишка уже начал приглядываться к своему странному клиенту. Полынов никогда не унижал себя добыванием записок от чиновников, чтобы получить из фонда спиртное. В трактире он ни разу не осквернил себя алкоголем. В ответ на вопросительные взгляды трактирщика всегда просил одно и то же: «Мне, пожалуйста, стакан молока». «Молочко-то на Сахалине больно кусается». «Я знаю, что молоко дорогое, но я плачу». С этим стаканом молока Полынов и сидел часами, внешне безучастный, слушая выкрики пьяных забулдык, шушуканье базарных жуликов, отворачивался от призывов гулящих женщин. «Благодарю, мадам, но вы меня совсем не волнуете». К ночи над Сахалином разбушевалась пурга. Пахом Недомясов выставил за дверь последних клиентов и, получив с Полынова за выпитое им молоко, присел к нему за столик. «Вижу, что ты человек рискованный и раскованный. Многого я знать не хочу, но спрошу. По какой статье здесь?» «По нечаянной». «По 36-й». «Ясненько. Дело», — потребовал от него Полынов. «Видишь ли, из-под прилавка спиртишком торгую». «Я это уже заметил», — сказал Полынов. «Потому и говорю тебе, как на духу, возить спирт с Николаевска морем или на собаках через пролив накладно. А тут многие самогон варят из анучей с портянками. Такой крепости аж на дух захватывает, коль не хнешь. Может, сговоримся?» «В чем?» «Ты мне самогон, а я тебе деньги». «Сколько дашь за бутылку?» «Ну, рубь». «Три», — потребовал Полынов. «Без ножа режешь». «Как угодно, могу и без ножа». «Ну, два. По рукам?» Полынов прикинул выгоды из этого предложения. Обладатель спиртного на Сахалине всегда подобен банкиру, держащему пакет ценных акций. В каторжных условиях алкоголь давал человеку такую власть, перед которой сразу меркли все авторитеты надзирателей с их револьверами. Полынов сказал Недомясову: «Хорошо. Согласен быть личным поставщиком двора вашего кабацкого величества, но прошу аванс». «Пардон. — А это на что? — удивился кабачик. — Ради творческого вдохновения. Иначе сюжет моей жизни рассыплется еще на первых страницах. Гони, гад, синьку! Пахом Недомясов был уже не рад своей откровенности. — Да я тебя знать не знаю. Сунь тебе синьку в хайло, ты на улицу шмыгнешь, только тебя и видели. — Тогда договор мы считаем расторгнутым. — Постой, постой, я подавись ты ею! — неожиданно шмякнул Недомясов на стол ассигнацию в 25 рублей. Полынов изучил ее против света керосиновой лампы. Сразу видно иностранную работу. Правда, вот тут со штриховкой сплоховали. А тут в подписи кассира главного казначейства точка поставлена чуточкой ниже. Хорошо бы жарить по утрам яичницу на костре из таких вот японских ассигнаций. Откуда? Губернаторский писарь забегал выпить. От него. Это который зовется Полыновым? Да он самый, уже при галстуке бегает. Тогда мне все понятно, сказал Полынов настоящий, аккуратно укладывая полученные 25 рублей в бумажник. Но если на спирке наживается даже крупное начальство Сахалина, то мне, каторжный морде, сам Бог велел не забывать о себе. Полынов собрался уходить, застегивая арестантский бушлат на все пуговицы. Высоким и чистым баритоном он вдруг пропел: «Эй, лейся, песня удалая, лети, кручина злая, прочь!»